в заколдованный круг. Но так может показаться только при внешнем отношении к Пушкину. Да и вообще, скорее, если руководствоваться принципами формальной логики. Пушкин же чуждался в творчестве формально-логической последовательности. Последовательность в искусстве в буквальном смысле убивает искусство, призванное преподносить человека и жизнь в движении к сущности. Поэзия не просто умение или даже мастерство, потому как умением является лишь сумма навыков, а мастерством лишь умение превзойти умение. Стало быть, открывать новые способы умения. Нет. Суть поэзии, понимая под поэзией вообще искусство в даре поэта, так воплотить свой талант, чтобы раствориться в нем без остатка, чего можно достигнуть, лишь вместе с тем возбуждая свое недоверие к своему дару. Когда это так, тебя будет преследовать сомнение в надобности людям всего тобою сделанного. У кого так получается, тот не может не усомниться не только, вернее, не столько в подлинности жизни своей, сколько в том, так ли уж необходима она ему.